Джером, клапка, Джером. Дядюшка Поджер вбивает гвоздь. Глава из книги «Трое в лодке, не считая собаки». Хорошо, когда в доме есть мужчина. Он охотно берет самое тяжелое бремя и безропотно взваливает его на чужие плечи. Ручаюсь, что вы в жизни не видывали такой кутерьмы, какая подымалась в доме, когда мой бедный дядюшка Поджер брался сделать что-нибудь по хозяйству. Вот привозит, например, от столяра картину в новой раме. И пока ее не повесили, прислоняют к стене в столовой. Тетушка Поджер спрашивает, что с нею делать. А дядюшка Поджер говорит, ну уж это предоставьте мне. Пусть никто, слышите, никто об этом не беспокоится. Я все сделаю сам. Тут он снимает пиджак и принимается за работу. Он посылает горничную купить на 6 пенсов гвоздей. А за нею следом одного из мальчиков, чтобы передать ей, какого размера должны быть гвозди. С этого момента он берется за дело всерьез. И не успокаивается, пока не подымет на ноги весь дом. «Ну-ка, Уилл, разыщи молоток!» — кричит он. «Том, тащи линейку! Дайте-ка сюда стремянку, а лучше всего заодно и стул! Эй, Джим, сбегай к мистеру Гоглзу и скажи ему, мол, папа вам кланяется, спрашивает, как ваша нога, и просит одолжить ему ватерпас, а ты, Мария, никуда не уходи! Надо, чтобы кто-нибудь мне посветил! Когда вернется горничная, пусть она снова сбегает и купит моток шнура! А Том, где же Том?» «Иди-ка сюда, Том, ты подашь мне картину!» Тут он поднимает картину и роняет ее. И она вылетает из рамы. И он пытается спасти стекло, порезав при этом руку. И потом начинает метаться по комнате в поисках своего носового платка. Носового платка найти он не может, потому что носовой платок в кармане пиджака, а куда девался пиджак, он не помнит, и все домашние должны оставить поиски инструментов и приняться за поиски пиджака, в то время как сам герой пляшет по комнате и путается у всех под ногами. «Неужели никто во всем доме не знает, где мой пиджак? Честное слово, никогда в жизни я не встречал такого сборища ротозеев! Вас тут 6, и вы не можете найти пиджак, который я снял всего 5 минут тому назад! Ну и ну!» Тут он встает со стула, замечает, что сидел на своем пиджаке, и провозглашает: «Ладно, хватит вам суетиться, я сам его нашел! Нечего было и связываться с вами! Я с тем же успехом мог поручить поиски нашему коту!» Ну вот, через каких-нибудь 30 минут перевязан палец, добыто новое стекло, принесены инструменты, и стремянка, и стул, и свечи, и дядюшка снова принимается за дело. Между тем, как все семейство, включая горничную и поденщицу, выстраивается полукругом, готовая броситься ему на помощь. Двоим поручается держать стул. Третий помогает дяде влезть и поддерживает его, а четвертый подает ему гвоздь, а пятый протягивает ему молоток, и дядя берет молоток и при этом роняет гвоздь. «Ну вот», — говорит он оскорбленным тоном, — «теперь потерялся гвоздь!» И всем нам не остается ничего другого, как опуститься на карачки и ползать в поисках гвоздя, в то время как дядя Поджер стоит на стуле и ворчит, и язвительно осведомляется, не собираемся ли мы продержать его так до поздней ночи. Наконец, гвоздь найден. Но тут оказывается, что исчез молоток. Где молоток? Куда я подевал молоток, Господи Боже мой? Семеро олухов глазеют по сторонам, и никто не видел, куда я дел молоток. Мы находим молоток, но тут оказывается, что дядя потерял отметку, сделанную на стене, в том месте, куда надо вбить гвоздь. И мы по очереди взбираемся на стул рядом с ним, чтобы помочь ему найти отметку. Каждый находит ее в другом месте. И дядюшка Поджер обзывает нас всех по очереди болванами и сгоняет со стула. Он берет линейку и начинает все измерять заново. И оказывается, что ему нужно разделить расстояние в 31,3 дюйма пополам. И он пытается делить в уме. И у него заходит ум за разум. И каждый из нас пытается делить в уме. И у всех получаются разные ответы. И мы издеваемся друг над другом, и в перебранке мы забываем делимое, и дядюшке Поджеру приходится мерить снова. Он пытается сделать это с помощью шнура. И в самый ответственный момент, когда этот старый дурень наклоняется под углом в 45 градусов к плоскости стула, пытаясь дотянуться до точки, расположенной ровно на 3 дюйма дальше, чем та, до которой он может дотянуться, шнур соскальзывает, и дядюшка обрушивается на фортепиано, причем внезапность, с которой его голова и все тело в одно и то же мгновение соприкасаются с клавиатурой, производит неповторимый музыкальный эффект. И тетушка Мария говорит, что она не может допустить, чтобы дети оставались тут же и слушали такие выражения. Ну вот дядюшка Поджер делает, наконец, нужную отметку и левой рукой наставляет на нее гвоздь и берет молоток в правую руку и первым же ударом он расшибает себе большой палец и с диким воплем роняет молоток кому-то на ногу. Тетушка Мария кротко выражает надежду, что в следующий раз, когда дядя Поджер надумает вбивать гвоздь в стену, он предупредит ее заблаговременно, чтобы она могла уложиться и съездить на недельку, пока это происходит, в гости к своей матери. «Уж эти женщины, они вечно поднимают шум из-за ерунды!» — отвечает дядюшка Поджер, с трудом поднимаясь на ноги. «А мне вот по душе такие дела! Приятно изредка поработать руками!» И тут он делает новую попытку, и при втором ударе весь гвоздь и половина молотка в придачу уходят в штукатурку, и дядю Поджера по инерции бросает к стене с такой силой, что его нос чуть не расплющивается в лепешку. А нам приходится снова искать линейку, гвоздь и веревку, и на стене появляется новая дыра. Но к полуночи картина водружена на место. Правда, очень криво и ненадежно. И стена на несколько ярдов вокруг выглядит так, будто по ней полили картечью. И все в доме издерганы и валятся с ног, все, кроме дядюшки Поджера. «Ну, вот и все!» — говорит он, грузно спрыгивая со стула прямо на мозоль поденщицы и с гордостью взирая на произведенный им разгром. «Ну вот! А другой на моем месте еще вздумал бы кого-нибудь нанимать для такого пустяка!» «Нет, хорошо, когда в доме есть мужчина».